с налету пронзая тонкие эльфийские плащики. — Все, можно выходить, — разрешил я, когда стая скрылась за горизонтом. За моей спиной, отплевываясь, выбирались из песка гномы, следом за ними Эшли и Сун. Замаскировавшийся на пальме Эландер подтвердил, что у него тоже все в порядке. Оставалось выкопать детей. Они лежали за соседним холмом, слева от Адиса, на абсолютно пустом пространстве, в ложбине, укрытые нашими взрослыми плащами и заботливо присыпанные теплым песочком. — Все нормально, Громила? — смешно хмуря бровки спросила меня маленькая предсказательница. — Все, кроме ваших плащей, — кивнул я. — Боюсь, они истыканы кинжалами и теперь выглядят, как элегантное кружевное белье. — Это что, юмор? — Архи лишены чувства юмора, — напомнил я. — Оно и видно. — Малыш, я есть хочу. — У меня ничего нет. Мне пришлось опуститься на колени и позволить ей попробовать обнять меня за шею. Продуктов было немного. Мы все подъели, и нам все равно надо идти. Ночью в пустошах еще прохладно, а вот днем солнце может просто сжечь тебя на сопырку. — Угу. — А змею можно есть? — неожиданно спросила она. И обернулся с нереальной даже для нашего народа скоростью, и мой меч сверкнул в воздухе, напополам разрубая череп гигантского огнеглазого полоза. Не ядовитая тварь, но медлительная змея длиной в 20 шагов и толщиной в мое бедро, собственно, и не так уж нуждается в яде. «Бей, руби, руби, бей!» — по-гномовски завизжали счастливые эльфяты, кидаясь с маленькими мечами на еще бьющуюся в мелких конвульсиях змею. «Храбрый народец! Нигде не пропадут. Кстати, и ужином мы теперь точно обеспечены». Гномы быстренько отрубили зверюге голову, отдали ее играть детям, а сами принялись бодро потрошить полоза, выбрасывая желтоватый жир и аккуратно отделяя широкие пласты мяса вдоль хребта. Эландер развел огонь. «Очень надеюсь, что сегодня нам уже никого не придется опасаться. Враги кончились. Временно, но кончились». До рассвета оставалось не так уж много. Дети не сомкнули глаз, это плохо. Но сейчас все равно эльфята слишком возбуждены нападением нетопырей, битвой с большущим полозом, да и запах жареного мяса уж вовсю щекочет ноздри. Хорошо, сейчас поедят на бочок и баиньки. Мы с Эшли прошлись к нашему фальшивому лагерю, где каждая кучка песка напоминала лежащую детскую фигурку, для большего правдоподобия, накрытой плащиками эльфят. Теперь в каждом таком плаще торчало от 2 до 5 кинжалов. «Это была хорошая тактическая идея, малыш», — удовлетворенно похвалил себя мой хозяин. «А теперь успокой меня и расскажи, как мы пройдем пески?» «Никак. Абсолютно не смешно. У тебя нет чувства юмора, хотя мог бы и поднабраться у меня, например. Давай попробуем еще раз». «Так как мы пройдем пески?» «Никак», — честно повторил я. «Воды мало, дети 2-дневного перехода не выдержат. Укрыться от солнца им негде. А ближе к обеду пекло будет такое, что гномы живьем испекутся в своих доспехах». — А ты пробовал испеченного гнома? — Не смешно. — Смешно. Это была шутка юмора, — попытался выкрутиться он. — Ладно, извини, что пристаю с глупостями. Есть предложение по поводу того, как нам совершить невозможное и выбраться отсюда? Я пожал плечами. Сегодня меня все достают и упрекают в непонимании, чего-то требуют. Наверное, у меня такое лицо... С этим надо что-то делать. Топить, да? Гррр. Твоя хозяин, моя слуга, твоя говорить, моя слушать, моя делать, твоя хвалить, кормить сахаром. Врезать бы тебе в глаз, мечтательно пробормотал умный граф. Да ведь ты сдачи дашь? А драка в своем же отряде — последнее дело. Тем более в присутствии детей. Какой пример мы им подадим, а...